Не думаю, что Пэла особенно увлекали компьютерные игры. Не знаю, увлекают его компьютерные игры или нет, но ведь он убил человека, занимавшегося компьютерами. Вообще-то верно. Ну что ж, покопайся. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что мы имеем дело с чьим-то реальным именем или онлайновым паролем. Не беспокойся, босс, я проверю и ту, и другую версию. Благо, у меня есть свободное время, которое ты мне предоставила. Похоже, ты его используешь с большой пользой для духовного развития. Слушаешь какую-то группу? Да ладно, не злись. Дэнс выпустила собак на улицу прогуляться, затем быстро обошла территорию. Вроде никаких незнакомых машин. Собаки вернулись домой. Обычно они спали на кухне, но сегодня она разрешила им ходить по комнатам. Если кто-то приблизится к дому, они устроят жуткий лай. Затем закрепила запоры на окнах и включила сигнализацию на дверях. Управившись с этими делами, Кэтрин прошла к Мэгги, немного послушала, как девочка играет небольшую пьесу Моцарта на электронной клавиатуре, поцеловала дочь, пожелала ей спокойной ночи и погасила свет. Несколько минут она посидела с Уэсом. Он рассказал ей про нового мальчика в лагере, родители которого приехали к ним в город всего несколько месяцев назад. Сегодня они вдвоем участвовали в тренировках. «Ты не хочешь завтра пригласить его с родителями к нам на дедушкин день рождения?» «Нет, наверное, нет. После гибели отца Уэс стал застенчивым и менее общительным. Уверен?» «Может быть, когда-нибудь попозже. Я не знаю, мама». «Да, сынок?» Тяжелый вздох. «Что? Почему ты до сих пор не сняла пистолет?» «Дети! От них ничего не ускользнет. А, совсем забыла. Сейчас положу в сейф. Мне можно немного почитать?» «Конечно. Ровно 10 минут. А какую книгу?» «Властелина колец». Мальчик открыл и сразу же закрыл ее. «Мам?» «Да?» Тишина. Кэтрин догадывалась, что у него на уме. Если сын захочет, она, конечно, ему объяснит. Тем не менее, Кэтрин надеялась, что он промолчит, ведь у нее был такой тяжелый день. Через несколько мгновений мальчик произнес: «Ничего». Таким тоном, словно говорил: «Есть кое-что, но я пока помолчу об этом». «Где хоббиты?» — спросила Кэтрин и кивнула на книгу. «В своих владениях Назгулы их ищут. 15 минут, и не минуты и больше. Спокойной ночи, мама». Дэнс положила глок в сейф. Замок перевела на простой 3-значный код, который можно без труда набрать в темноте. Попробовала с закрытыми глазами. Процедура заняла ровно 2 секунды. Она приняла душ, переоделась и нырнула под толстое одеяло. Проблемы уходящего дня плавали вокруг, словно аромат лаванды от дезодоранта. Кэтрин думала о Дэниеле Пелле. «Где ты? И кто твой сообщник? Чем ты сейчас занимаешься? Спишь? Едешь на автомобиле в поисках кого-то или чего-то? Или планируешь новое убийство? Как мне узнать, что ты замышляешь, оставаясь здесь поблизости от меня?» Засыпая, она слышала отзвуки записей, которые они с Майклом только что прослушали. «И у меня самого нет детей. Мне очень жаль. Я искренне говорю вам. Но я ведь еще молодой человек, у меня еще есть время, правда?» «Конечно. Если вы теперь выберете правильный путь в жизни, Дэниел, нет никаких причин, которые смогли бы помешать вам завести семью». Дэнс широко открыла глаза и лежала в постели несколько минут, уставившись на странную конфигурацию теней на потолке. Затем, нацепив тапочки, проскользнула в гостиную. «Идите спать», — сказала она собакам, но те все равно продолжали целый час внимательно наблюдать за хозяйкой, пока она копалась в ящике, приготовленном для нее Мортоном Неглом. Вторник. Глава 21. Кэтрин Дэнс с Ти-Джеем сидели в угловом кабинете Чарльза Овербая. В окно стучал утренний дождь. Туристы иногда полагают, что климат залива Монтерей не слишком приятен из-за частых пасмурных дней и туч, готовых в любой момент разразиться ливнем. На самом деле настоящий дождь здесь не такое уж частое явление. А то, что приезжие принимают за серые тучи над головой, не более чем обычный для западного побережья густой туман. Но вот сегодня неожиданно полил настоящий дождь. «У меня к тебе просьба, Чарльз». «Какая?» «Согласие на определенные расходы». «На что?» «У нас никакого продвижения. Из Капитолы мы не получили ничего, за что можно было бы зацепиться. Криминалистическая экспертиза тоже не дала ответов. Пеллу удалось очень ловко скрыться от нас. И самое главное, мы не знаем, почему он до сих пор остается здесь. Что его здесь удерживает?